Точно живой воды напилась погибавшая с тоски Надежда Васильевна. Точно помолодела на 10 лет. Зазвучал прежний смех, заблестели глаза. Для всех нашлись улыбка и ласка. И буренушке, из резвой телушки ставшей коровой, но не утратившей еще своего задора и фантазии, и стареющим собачкам, и вечно юному попугаю, и птичьему шумному царству цесарок, гусей и индюков. К обеду на другой день приехал Лучинин, как всегда с интересными книгами, с вкусными конфетами. Шумно по-старому отобедали втроем, читали на террасе Вальтера Скотта, которым так увлекалась Вера, пили чай. Потом втроем пошли в степь, к мельнице и любовались поздно всходившей луной. Может быть, настойчиво стучалась мысль, когда Надежда Васильевна видела Лучинина рядом с дочерью. Можно ли желать лучшего мужа? Богат, умен, здоров, щедр, образован, родовит. Не молод, правда, но да ведь так спокойнее. И она, так безумно стремившаяся к юности Хлудова, хладнокровно обрекала дочь на бесстрастное существование рядом с пожилым мужем, лишала ее неотъемлемого права на радость и сама не сознавала своей жестокости. Прошла неделя, и опять светлые дни сменились слезами, тоской, опять началось гадание на картах, опять раздались раздражительные окрики на всех, не исключая Веры. Вера неожиданно зашла на кухню за стаканом молока. Через открытое окно она услыхала, как озлобленная Пелагея, тряся над жаровней таз с вареньем, ворчала. «Ничем не потрафишь. Пора, стало быть, в город ехать, к любовнику. Уж и ехала бы, что ли, чем на людей кидаться». Вера на цыпочках вышла из кухни, никем не замеченная, и на целый день заперлась у себя. Она не хотела сойти к обеду, ей было страшно взглянуть на мать. К счастью, Надежда Васильевна отнеслась равнодушно к ее отсутствию. Вошла один раз в спальню дочери, дала ей капель, пощупала ее лоб, опустила занавески, поцеловала и ушла к себе. А сама была такая желтая, осунувшаяся, совсем больная. Вот и свалилась. Опять началась жестокая мигрень. Вера сидела подле постели матери, сменяла горячие компрессы, поила ее с ложечки лимонным соком, давала капли. Доверяла только Аннушке. Поля сунулась было в дверь. Барышня так и зашипела на нее, как змейка. «Не смей входить! Вон!» Даже глаза засверкали. «Шла кума пеша, а куму легче», — форсила Поля, громыхая на кухне, чем попало. Аннушку она теперь ненавидела не меньше, чем барышню. Ведь уж она-то, наверное, все знает, и когда, и с кем, а все отнекивается, все дуру ломает. Народ! О Надежде Васильевне никто не мог угодить, даже Вера. Все раздражало, то стукнут громко, то двинуться не вовремя, и кофе недостаточно горяч, и лимонный сок слишком тепел, и в комнате душно, и все-то неловкие. Вспоминались блаженные часы, когда она лежала больная, а к ее виску прижимались яркие губы, и горячая рука ласкала ее веки. И было так сладостно, не хотелось двигаться, жить, хотелось незаметно перейти в вечность. Теперь Вера сама радуется, когда мать едет в город. Она уже не ждет ее на заветной скамье, не бежит ей навстречу, не ищет ее порывистых, виноватых ласк. Не надо. Она не хочет делиться ни с кем ее чувством. Когда-то она верила, что царит в сердце матери безгранично. Второго места ей не нужно. Но ей жаль бедную мамочку. В этой новой жалости есть что-то мучительное, острое. Это презрение сильного к слабому, в в котором вера еще не дает себе отчета.